Глава 7, в которой всадник смерть разъезжает по городам Франции, король Филипп де Валуа смотрит на Нельскую башню, а мэтр Азнар проявляет неплохие знания в области хирургии. Арас, графство Артуа, 15-17 марта 1348 года. Кловис из Леклюза по прозвищу Бычок справедливо считался в деревне человеком везучим и зажиточным. Первонаперво надо упомянуть, что родился Кловис по праву первой ночи. Мать его, Нантильда, по юным летам была дива как хороша, чем и привлекла внимание тогдашнего сеньора Ванкура. Тоже мужчина видного и, как полагается, воину могучего, в отличие от частенько недоедавших слабосильных холопов. Бычок унаследовал стать благородного отца вкупе с нормандской природной удачливостью, из чего следует, во-вторых, счастье Кловису сопутствовало. Выкупился у господина, выйдя из серважа и став лично свободным вилланом, к 27 годам обзавелся 11 детишками, из коих, удивительное дело, ни единый не умер. Держал богатый двор, полдюжины коров, гурт овец, гусей. Нанял троих крестьян пособлять по хозяйству. Вышло так, что поутру 15 марта именно Бычку пришлось ехать в город с сеном и молоком на продажу. Жену в Арас не пошлешь. Старшие сыновья заняты со скотиной. А Пьер Луи, самый разумный из помощников, прихворнул. На раму с полозьями нагрузили тюки с просушенным клевером, Тимофеевкой и овсеницей. Пристроили кувшины с парным молоком. Впрягли лошадку, и Кловис, вывернув с проселка на Камбрайский тракт, неспешно направился к столице графства. Благо недалеко. Меньше 10 латинских миль. Меж всхолмьями ползли нежно-голубые струи поземного тумана. Верный признак. Оттепель скоро не жди. Работающие на земле давно заметили, что зимы становятся студенее, а лето короче. Похолодание началось лет 30 назад, вызвав лютый голод 1315-1317 годов. Когда вымерзли 3 подряд урожая и много людей умерло, особенно в городах. Сеять теперь приходится позже, в конце апреля. И хорошо, если соберешь урожай перед наступлением первых заморозков, случающихся уже в августе. Сани уверенно катились по наезженной дороге, подсвеченной восходящим солнцем. Час ранний. Незаметно ни всадников, ни других повозок. Впрочем, Кловис постепенно нагонял здоровущего чубарого коня. Масть приметная, белая с черными пятнами. Идет ленивым шагом, под седлом. В седле наездник, одет добротно, при меховом плаще и бархатном шапероне. Клинок на поясе. Благородный. Наклонился к самой гриве. Левая рука с поводьями на колени. Правая безвольно повисла. Заснул он, что ли? Сверзится на обледенелую дорогу, расшибется. «Мессир! А, мессир!» — позвал бычок, поравнявшись с всадником. Перегородил путь санями, заставляя Чубарова остановиться. «Пру, зараза! Сударь, слышите меня?» Сударь не без труда поднял голову и воззрился на Кловиуса мутными синими глазами. Рожа отекшая и багровая. «Перепил вечером?» «Да кто после попойки в путь отправляется?» Тут всадник начал сползать с седла. Бычок едва успел спрыгнуть с хлипких козел саней и подхватить его милость. «Тяжеленький, однако!» «Нет, он не пьян. Болен. От благородного так и пыхнуло жаром. Лихорадка? Петис нец дубиум эст!» — прохрипел незнакомец. «Ите меа бонвери экси!» «Не разумею, что вы говорите», — помотал головой Кловиус, пускай и догадался, что глаголит мессир по латыни, словно приходской кюре. «Эк вас угораздило, сударь!» «Уходи!» — через силу выдавил владелец Чубарова на французском. «Сгинь! Господи, как не повезло!» «Скажете тоже, уходи!» — пробормотал под нос бычок, соображая, как поступить. Вводил в искушение солидный кошель на поясе дворянина. Деньги забрать, самого оттащить в придорожные кусты, чтоб никто не нашел. Сам умрет. Нет, нельзя. Смертный неискупимый грех. Вдобавок, если дело откроется, не миновать эшафота в Арасе. Графский суд с простецом церемониться не станет. С живого кожу сдерут, как с разбойника, Адвульфа 3 года тому. Христос заповедовал помогать ближнему. Глядишь, его милость потом отблагодарит серебром. Потому бычок, покряхтев, взгромоздил болящего на тюки, а повод господского коня прикрутил к саням. Отвезти в город, пристроить в обитель францисканцев. У монахов хорошая лечебница. О том, что в этот самый момент фортуна раз и навсегда отвернулась от Кловиса из Леклюза, таково не подозревал. Но добрым поступком спас свою душу. «Чарет де Фойн», — неожиданно внятно сказал неизвестный. «Воз сеном! Как тогда? Знак!» Засим потерял сознание. «Дерьмо! Да кому тут не имется?» Самым некуртуазным образом выругался мэтр Азнар, соскакивая с постели в одной нижней рубахе. В двери неистово молотили кулачищи пудовые. Выкрикнув в голос. «Угомонитесь, иду!» Вопреки обоснованным подозрениям, на крыльце дома обнаружился вовсе не отправленный братом Михаилом со спешными известиями Жак, а крестьянского обличия мордоворот в суконном колпаке и потертом овчинном мутоне. За его широкими плечами наблюдалась постно недовольная физиономия мадам Верене. Если Ариада решила зайти к постояльцу, значит случилось и впрямь нечто из ряда вон выходящее. «Прощения просим, ваша милость», — внушительно сказал детина. «Вы ж лекарь?» «Что?» — спросонья, не сознавая происходящего, переспросил Рауль. «Какой лекарь?» «Обыкновенный», — бесцеремонно сказала вдова, отстраняя простеца. «Аптеку держите?» «Держите». «Недужного привезли?» «У меня тут не госпиталь», — отрекся мэтр. «Тащите к францисканцам или иоанитам». «Совсем плохо, ваша милость», — смущаясь сказал деревенский. «Рыночный прыво на ваш дом указал, мол, благородных пользуете. Глянули бы, ваша милость, Христом Богом, а? Помрет ведь?» Все правильно. Врачебные успехи Рауля в городе были известны. Равно каждый знал, что лечит мэтр исключительно дворян за немалые деньги. «Где его разместить?» — с сомнением проворчал мэтр, но последняя попытка отказать Верзили была пресечена мадам Верене. «В помещении аптеки есть лежанка», — твердо сказала Ариада. «Кловис, позови моего слугу, Адона. Вместе перенесете. Мэтр, дайте ключи». Хозяйка, снизойдя до скупого разговора с Раулем, кратко пояснила, что крестьянин нашел тяжко больного дворянина на тракте и по совету начальствующего над рынком выборного прыво отправился не в монастырь, а прямиком сюда. «Это она назло», — подумал Рауль. «Что стоило отослать простеца прочь? Мне лишь такой обузы не хватало». «Я помогу», — сказала Ариада, будто прочитав мысли парижского мэтра. Глянула прямиком в глаза. «Пахнет смертью, мессир, а я бессмертна». «Пахнет смертью?» — повторил Азнар. «Что вы хотите сказать?» «То, что сказала. Ваша человечья смерть мне не страшна», наводящая на размышления двусмысленность. Из чего вдруг нелюдимая Ариада решила помогать? Адон с Кловисом, отдуваясь и исходя потом, на руках принесли больного, разместив на простенькой деревянной кушетке, стоявшей в аптеке, за жилыми покоями. Вдова Верене раскрыла ставни и зажгла лампы. Сунула в ладонь Кловису серебряную монету. «Целый денье, и отправила во свояси. Вознаграждение за любовь к ближнему вполне достаточное». Шугнула Адона. «Пусть принесет жаровню и приготовит горячую воду. Пригодится». «Его надо раздеть», — веско сказал Рауль. «Выйдите, мадам, неприлично». «Вы забыли, кто я?» — прошипела Ариада. «Ах, конечно! Человеческие правила на древних не распространяются. Тогда расшнуровывайте калет». Гербовый дворянин, опоясанный рыцарь, из богачей, в этом сомнений не оставалось. Молод, около 25 лет или немногим старше, отлично сложен. На лице и руках нет оспенных отметин. Оружие и одежда баснословно дорогие, изготовлены наилучшими мастерами. Меч и кинжал с швейцарскими клеймами, известный каждому ценителю цех кантона Тургау с двумя львами в геральдическом щите. Баварец? Швейцарец? Сакс? Вряд ли. Герб на калете французский. Золотая сломанная стрела в лазурном поле. Кажется, это символ одного из небольших владений в Иль-де-Франс. «Скверно!» – бурчал Рауль. «Очень скверно. Сознание не приходит. Недоумеваю, как он еще жив. Горячка пожирает человека изнутри. Мадам Матильда, прикажите Адону принести лед, обтереть и приложить к пяткам. Рубашку и бре срезать». «Посмотрите!» – вдова Варене, без лишнего смущения обследовавшая кошель и пояс страждущего, протянула Раулю сложенные в шестеро пергаменты. «Наверное, можно узнать, как зовут?» «Жалованная грамота», — мэтр быстро просмотрел документы. «Вероятно, дана его отцу, датирована 1307 годом». «Ого! За подписью короля Филиппа Красивого и канцлера Нагаре! Баронство Ферменкур?» «Точно, вспомнил! Герб совпадает!» «Рекомендательное письмо от сенешаля Карла де Эвре, графа Ангулемского, дано Жану де Партене, барону де Ферменкур, нынешней зимой». «Отлично! Теперь хотя бы знаем, кто он такой. Денег много?» «Ливров 40». «Курандоры турской чеканки. Золото», — быстро ответила Ариада, пошарив в кошельке. «Не переминула поддеть Рауля». «Боитесь, что не заплатит за услуги?» «Да бросьте!» — раздраженно дернул плечом мэтр. «Золото — знак статуса и ничего более. Не думаю, что оно пригодится господину барону нынешним же вечером. Пойдет так дальше, скончается от разлива горячей желчи до заката. Странно, хрипов при дыхании нет. Значит, это не воспаление пневмы. Живот мягкий, ран с нагноением я не наблюдаю. Кожа чистая, без герпеса. Отчего столь ужасающий жар?» Нож Ариады рассек шелковую рубаху его баронской милости по шву до подмышек. Лоскутья полетели на пол. «Ни единой вошки на белье или волосах», — добавила вдова Варене. «Блюдет себя». «Вы наблюдательны, мадам. Давайте-ка вот что попробуем». Колдовать при Ариаде можно невозбранно. Не испугается и в инквизицию с доносом не побежит. «Да что нам инквизиция? Сам причастен к трибуналу. Омыть руки в настое ромашки, выбрать из числа амулетов Adversus Incenda, противостоящий жару, Edgisi Flams Acorpore, прозвучали первые слова древнего заклятия, применявшегося еще Гиппократом. Ариада снисходительно усмехнулась. Магия людей казалась древним нелепой и слабенькой. Veniat Benedictus Frigida. Не действует. Надо же, Апотропей не отозвался на заклинание. «Почему?» «Противодействуешь тому, что не подвластно магии», — шепотом подсказала мадам Варене. «Так случается». «Сами не попробуете?» — язвительно предложил Рауль. «Не могу. Вы другая раса». «Плохо пахнет, мэтр. Смерть». «Он умирает?» «Он сам? Не знаю. Он всего лишь несет в себе смерть». «Постойте», — опомнился мэтр. «Вами сказано, не подвластно магии. Отчего?» «Не знаю», — повторила Ариада. «В прежние времена я такого не видела никогда. А живу я гораздо дольше тебя, смертный». «Положение», — расстроенно сказал Рауль. «Как теперь поступить?» «Если вам надо уйти, идите. Я присмотрю. Только скажите, что надо делать. Обтирать льдом и уксусом каждые две кварты, пока лихорадка не уймется. Уксус найдете в подвале, в лаборатории целый кувшин. Очнется, в чем я сомневаюсь, напоить отваром зверобоя с бузиной и липовым цветом. Добавить мед и красное вино. Судя по дыханию и цвету кожи, пальцы на руках и ногах не синеют. Это еще не агония, но близко к тому».